Перед нами еще один день возможностей подниматься по ступеням лестницы жизни. Как проведем его? Неужели, упуская, как это бывало в прошлом не раз, то, что дается нам в руки и что укрепляет ступени и устремляет еще выше? Земля – это поле посева причин, следствия которых расцветают и пожинаются в надземном. Каждая расцветает цветом своим. Там почти невозможно начинать что-то заново, но легко продолжать, причем продолжение идет автоматически, неодолимо вовлекая человека вследствие тех причин, которые были зарождены на земле. Но так как там все усиливается и обостряется, и приобретает особую жизненность и яркость, то нейтрализовать эти следствия почти невозможно, пока не исчерпана будет полностью энергия, заложенная в них самим Творцом этих причин. Если причины эти хороши и чисты, благо Создателю их. Если не хороши и заражены тьмою, горе. Но пока на земле многое можно поправить и изменить, и начать новую цепь причин, благие следствия приносящих. Каждая причина порождает следствие в полном соответствии с характером и природой причины. По зернам и всходы. Не бывает так, чтобы собирали с терновника виноград. А заботиться жатвой земного посева в надземном надо еще на земле.